Город и тыл. Мы приехали в город, в котором кроме военных были гражданские. Это было приятное, но необычное ощущение. Моему сознанию было трудно перейти на другие рельсы, и первое время мне казалось, что я попал в кино. О, смотри, магазин! Удивительно, что есть еда, которую можно покупать за деньги, а не просто есть из пайка или отбирать у врагов. Радовался мой внутренний гражданский. «Ты давай тут не расслабляйся», – передергивал затвор вояка. «Раскиснешь тут, а через 2 дня опять напередок. И что ты там вялый будешь делать?» «Слушай, отстань, дай хоть тут без тебя пожить». «Ну-ну». «По сторонам смотри, мало ли что. Тут, может, ждуны ВСУшные, завербованные главным управлением разведки. Зазеваешься, и все». Мы зашли в магазин, и я остолбенел на пороге. В магазине были живые девушки. Они сидели за прилавком, разговаривали и ели торт. «Привет, девчонки!» – смог выдавить я из себя. «Что отмечаете?» «День рождения у Светки», – ответила одна из них без особого энтузиазма. «Брать что-то будете?» «Угостите тортиком. За ваше здоровье съему с удовольствием». «Держите», – полуофициально ответила она и дала мне маленький кусочек торта. «Вот спасибо». Я ел торт, смотрел на них и понимал, что я тут неуместен со своим автоматом, бронежилетом и военным флиртом. Я был железной колючей занозой в мягком теле мирной жизни. И эти девушки были от меня так же далеки, как Москва и мое прошлое. Все, что я оставил чуть меньше 4 месяцев назад. Светлодар был освобожден от ВСУ больше полугода назад, летом 2022-го. Настроение местного населения мне было непонятно. Кем мы были для них? Орками-оккупантами или освободителями? В этом я так и не разобрался. Я не увидел в их общении с нами ни любви, ни ненависти. Они жили в прифронтовом городе, где привычный уклад жизни был сильно нарушен. Им нужно было выживать и содержать детей. Я был безразличен им. Обычный проходной солдат, которых они видели сотнями за день. А мне хотелось, чтобы они обратили на меня внимание и сказали хоть что-то. Вечером, как 3 месяца назад в Попасной, мы сидели на точке у Сезамы и обыгрывали противников в секу. «А помнишь, как мы магазинов карты нагнули тогда в Попасной? Все спички у них выиграли и еще по ушам надавали», – радовался Сезам. «Он, кстати, когда на ротацию?» «После нас, наверное». «Магазин классный, чувак. Не без придури, конечно, но нормальный. 9-ку в зоне топнул и в Вагнер. Так он со своим этим напарником по ушам отхватили. И опять пришли отыгрываться, БДСМщики. И опять по ушам схлопотали. Да мы просто блефанули тогда классно, а они повелись». Сезам за 3 месяца наладил добычу и доставку всего необходимого для нашего взвода. Благодаря его невероятным талантам мы ни часу не сидели без необходимого. Все, что было нужно, доставлялось не просто в срок, а с опережением. Сезам по своей сути был потомком восточных купцов, которые создали шелковый путь и доставляли товары из Китая в Европу. Его талантом было администрирование и выстраивание связей с поставщиками и потребителями. «Как ты так оперативно все делаешь?» – удивлялся я его способностям. «Так а что? Я же всегда ухо держу востро. Клиновое хоть и находится в низине, а рация-то у меня мощная. С Зайцева они связываются с промежуточной точкой, где этот мелкий сидит. А я все слышу, что они ему говорят. Он мне потом дублирует, типа, срочно нужно 10 карандашей. А я ему знаю, что в ответ? Ну? 5 минут назад уже выехали в вашу сторону. Туда, значит, все, что нужно, везу, а оттуда мертвяк и раненый. Кто отвоевал уже свое?» От него я узнал, что Циля скончался от полученных осколочных ранений, не поймав своего брата-нациста.